Глава 14. 1. Нам обещали доставить его сегодня, леди. Это все, что я могу вам сказать. Как только он будет у нас, я сразу его установлю. То есть сегодня автомобиль будет готов? Спросила Донна. Я же сказал, зависит от того, когда привезут радиатор. А до скольки вы работаете? Спросила она. До 9. И в это время я смогу забрать свою машину? Если она будет готова, вам ее выдаст Стью. Я обычно ухожу в 5, но Стью не механик, и если до 5 у нас не будет радиатора, то придется отложить работу до завтра. Спасибо. Она подошла к стоявшей возле торгового автомата Сэнди. «Можно я куплю себе картофельных чипсов?» – спросила девочка. «Ну, пожалуйста, умираю с голоду. Скоро мы будем обедать. Может, немного подождешь и поешь не только чипсов, но и нормальной еды?» «А куда мы пойдем обедать?» – спросила она, отойдя от автомата. «Не знаю», – призналась Донна. «Только не туда, куда ходили вчера. Там так гадко. Ну, давай тогда пойдем вот этой дорогой». Они двинулись по Фронт-стрит в южном направлении. «Когда будет готова наша машина?» «Да кто же ее знает?» «Что?» Сэнди сморщила носик. Когда он вновь принял свою обычную форму, ее солнцезащитные очки сползли вниз. Указательным пальцем она вернула их на место. «Парень на станции не смог мне точно сказать, когда она будет готова. Но что-то мне подсказывает, что завтра... завтра мы еще будем здесь». Если к тому времени до нас не успеет добраться папа. От упоминания о нем Донну словно током прошибло. После знакомства с Джадом мысли о бывшем муже задвинулись куда-то в темный угол ее сознания и почти забылись. Он не знает, где мы находимся. Тетя Карен знает. Знаешь что? А давай-ка позвоним тете Карен. Оглядевшись вокруг, она увидела на углу станции «Шеврон», с которой они только что вышли, телефонную будку. К ней они и направились. «Ну, сколько стоят твои картофельные чипсы?» «35 центов». Она дала Сэнди долларовую купюру. «Разменяй ее у кассира». «Тебе что-нибудь взять?» «Нет, спасибо. Ну, беги». Посмотрев вслед дочери, она вошла в телефонную будку, опустила в автомат монетку, дождалась ответа оператора и попросила привязать счет к ее домашнему номеру телефона. Пошел сигнал вызова. После второго гудка трубку сняли. Она ожидала услышать голос Карен. Вместо этого в трубке повисла тишина. «Алло?» – наконец спросила она. «Так...» «Боб?» – спросила она, понимая, что голос не похож на него. «Боб, это ты?» «Простите, а кто беспокоит?» «А это кто?» «Сержант Моррис Ву, полицейский департамент Санта-Моники». «Боже мой!» «Так, с какой целью вы звоните миссис Марстон?» «Я просто... она моя сестра. С ней что-то случилось?» «Простите, а откуда вы звоните?» «Откуда мне знать, что ты и вправду коп?» Спросила она сама у себя. И тут же сама ответила. «Ты ниоткуда. Я звоню из Таксона», сказала она ему. Ее воображение тотчас нарисовало картинку. Он вешает трубку и поворачивается к Рою, ухмыляющемуся тому, как легко было получить нужную информацию. Но трубку не положили. «Простите, а как вас зовут?» «Донна Хайс». «Так, адрес и номер телефона». «Что случилось с Карен?» «Простите, а имеются ли у вашей сестры родственники в районе Лос-Анджелеса?» «Черт возьми!» «Так, миссис Хайс, я очень сожалею, но вашу сестру постигла смерть». «Постигла смерть?» «Ее и ее мужа, Роберта Марстона, постигла смерть прошлым вечером. Так, если родственники имеются...» «Наши родители». Она почувствовала, как немеет все тело. «Джон и Ирен Бликсы». «Бликсы... так, миссис Хайс, не могли бы вы продиктовать мне их адрес?» Она сообщила ему их адрес и номер телефона. «Так...» «Их убили?» «Убили, да». «Мне кажется, я знаю, кто это сделал». «Так...» «Что вы заладили? Так да так, черт побери, я знаю, кто их убил!» «Так...» Тогда скажите мне, пожалуйста. Это сделал мой бывший муж. Его зовут Рой Хайс. Вчера его освободили из тюрьмы. Точнее, в субботу. Да-да, в субботу. Так, из какой тюрьмы? Сан-Квентин. Так. Он отсидел там 6 лет за изнасилование нашей дочери. Так. Скорее всего, он расправился с Карен, чтобы выбить из нее, где я нахожусь. Простите, а она была в курсе? Да, она знала. Так, вы в опасности. Опишите мне этого Роя Хайса, пожалуйста. Пока она описывала этому человеку своего бывшего мужа, к телефонной будке вернулась Сэнди с пакетиком картофельных чипсов в руке. Он уже был открыт. Сэнди вытаскивала чипсы по одному и отправляла в рот. Так, он за рулем? Да. Но я не знаю, какая у него машина. Он мог взять один из автомобилей Карен. У них желтый Volkswagen и белый Pontiac Гран-при. Так, год выпуска. Я не знаю. Она посмотрела на дочь, стоящую возле кабинки и жующую чипсы. Отвернувшись от нее, Донна заплакала. Простите, миссис Хайс, эти автомобили новые? Volkswagen 77-го года. Насчет другого я не знаю. Может быть, 72-го или 73-го. Так, очень хорошо, миссис Хайс, очень хорошо. Так, теперь вам необходимо связаться с полицией Таксона и проинформировать их о вашей ситуации. Возможно, они обеспечат вам сопровождение в аэропорту. В аэропорту? Так, не думаю, что вашим родителям легко будет пережить случившуюся трагедию в одиночку. Вы правы. Я буду у них как только смогу. Так. Благодарю вас, мистер Ву. Она положила трубку. Сэнди постучалась в пластиковую стену кабинки. Не обращая на нее внимания, Донна рылась в сумочке в поисках монет. Наконец, отыскав одну, она набрала на телефоне номер. Полицейский департамент Санта-Моники, ответил женский голос. Офицер Блэри слушает. Могу ли я вам чем-то помочь? У вас в штате числится Морис Ву. Один момент, пожалуйста. Донна услышала щелчок, и в трубке зазвучал мужской голос. «Отдел убийств», — сказал он. «С вами говорит детектив Харрис». «У вас работает Морис Ву?» «Да, но в данный момент его здесь нет. Может, я смогу вам чем-то помочь?» «Я только что разговаривала с ним по телефону». Она шмыгнула носом и утерла его. «Он представился как сержант Морис Ву. Просто я хотела убедиться, что он и в самом деле полицейский». «Так». «Два». После тяжелого, полного слез звонка родителям и сообщения им этой новости, она повесила трубку и вышла из будки. «Пойдем обратно в мотель». «Что случилось?» Сэнди уже тоже плакала. «Расскажи мне!» «Тетя Карен и дядя Боб их убили». «Нет, этого не может быть!» «Я только что разговаривала с полицейским, сладенькая». «Нет!» «Идем, давай вернемся в мотель». Вместо этого... Девочка прижалась к Донне и с плачем обняла ее. Глава 15. 1. Когда Джад вышел из машины и увидел Донну, сидящую на крыльце своего домика, он сразу почуял неладное. Он подошел к ней. Увидев его, она встала. Он обнял ее, и ее спина под его руками затряслась от беззвучных рыданий. Джад погладил ее по затылку. Она прижалась влажной щекой к его лицу, и они еще долго стояли так, обнявшись. Спустя некоторое время Донна посмотрела на него. Шмыгнув носом, она улыбнулась и вытерла лицо рукавом. «Спасибо», — сказала она. «Ты в порядке?» Она кивнула, плотно сжав губы. «Пойдем прогуляемся?» – спросила она. «Я знаю одно хорошее местечко. Только нам придется немного проехаться на машине». «Хорошо. Только прежде чем ехать, я хотела бы продлить регистрацию на эту ночь». «Хорошая идея», – сказал Джад. «Мне это тоже нужно». Вместе они отправились в офис мотеля и продлили регистрацию, после чего вернулись к машине Джада. «А где Сэнди?» – спросил он. «Спит». «Что-то она очень часто спит, тебе не кажется?» «Это просто хороший способ забыться». «С ней все в порядке?» «Нет, наверное, нет». Они уселись в Крайслер, и Джад выехал на Фронт-стрит. «Сегодня утром мы видели твою машину в городе», — сказала Донна, пытаясь сменить тему. «Я снова ходил на экскурсию». «Ты хочешь сказать, что они продолжают проводить экскурсии? Я думала, полиция...» «Полиция ничего об убийстве не знает. Тело исчезло, кровь тоже. Похоже, кто-то проделал хорошенькую работу, вычистив там все». «Мою драю вытираю». Донна встретила его взгляд и нахмурилась. «Аксель вспомнила. Он убирается там». «Аксель замешан во всей этой истории по уши. И мамаша его тоже. Они там все повязаны. Это семейное предприятие. И оно требует убийств. Снова и снова. Чтобы не остудить интерес туристов». «Но если тело исчезло, то...» «Я думаю, они занервничали, что последнее убийство на фоне предыдущих трех уже перебор, и решили сделать вид, будто ничего не произошло». «Но почему тогда они убили ее? Как ты можешь это объяснить? Зачем им надо было ее убивать, если они не хотели, чтобы об этом кто-то узнал?» «Она собиралась сжечь это место». «Наверное, повод достаточный. А что ты собираешься предпринять дальше? Будешь искать тело?» «Это ничего не даст. Что мы должны отыскать, так это человека в костюме гориллы». «И что потом?» «Если понадобится, я его убью». «То есть ты все-таки намерен его убить, да?» «Сомневаюсь, что он оставит мне выбор». Проезжая мимо дома зверя, оба замолчали. После того, как он скрылся за поворотом, Донна спросила. «Ты много людей убил?» «Да». «И ты часто думаешь об этом?» Взглянув на нее, он свернул на обочину и остановился. «Ты имеешь в виду, мучает ли меня совесть?» «Да, наверное, именно это я имела в виду». «Я никогда не убивал парня, который бы того не заслужил». «И кто же был им судьей?» «Я. Я сам судил и сам выносил приговор». «Как ты можешь?» «Я слышу голоса». Она улыбнулась. «Я серьезно». «И я серьезно. Я слышу голоса. Чаще всего это мой собственный голос. И он говорит мне, пришей гада, пока он не пришил тебя». «Ты просто ужасен». Он тихо засмеялся, а потом почувствовал, как внутренности скрутило в холодный узел. Сглотнув, он сказал. «Бывает иногда и так, что я слышу голоса умерших. Людей, которых я никогда не знал. Людей, которых я видел на фото, в выпусках новостей или своими глазами. Они говорят мне, я был бы жив сегодня, если бы не эта мразь. Потом я смотрю на живых, и они говорят, завтра этот подонок убьет и меня. И тогда я сужу его и казню». Если имею такую возможность. Я считаю, что так и воздаю за мертвых и спасаю еще несколько жизней. Возможно, это звучит ужасно, но моя совесть чувствует себя комфортно. Ты убиваешь за деньги? Если парень, на мой взгляд, заслужил смерти, всегда найдется кто-нибудь, кто рад мне за это заплатить. Они вышли из машины. Джад взял Донну за руку и повел через дорогу. «Ты не против небольшой разминки?» «Вовсе нет». Они вошли в лес. Джад шел первым, отыскивая проходы между растущими друг к дружке вплотную соснами, непроходимыми завалами камней и поваленными деревьями. Дважды он останавливался, чтобы дать Донне передохнуть. «Ты не предупреждал меня, что это будет полоса препятствий», сказала она во время одной из таких остановок. «Последние несколько ярдов оказались труднее всего. И Джад повернулся к Донни. Выражение ее лица было непреклонным. Она смахнула с кончика носа каплю пота, мокрые волосы налипли на лоб. «Почти добрались», — сказал он, нагнулся к ней и протянул руку. Вместе они забрались на ствол огромного мертвого дерева и спрыгнули вниз. «Вот и все». Они прошли по узкой тропе на краю холма и вышли к открытой всем ветрам полянке. Донна распростерла руки. «Эх, красота! Ветерок!» «Можешь пока подождать здесь, а я сбегаю вниз и заберу кое-какие вещи». «Так это и есть твое укрытие?» Она подошла вместе с Джадом к краю поляны, и он указал ей наверх. «Я оставил некоторые свои вещи вон на тех камнях», — сказал он. «Это там ты был вчера ночью?» «Там». «Я с тобой, ладно?» Вместе они поднялись на гору и по камням пробрались к вершине, откуда отлично просматривалась вся задняя часть дома зверя. «Не представляю себе, как можно было забраться сюда посреди ночи», — сказала Донна. «Тут и днем-то как-то не по себе». «Сейчас я спущусь чуть ниже и заберу свое снаряжение», — сказал Джад. «Хорошо, я подожду». Когда Донна присела на выступе скалы, Джад спустился к площадке, где росла пара сосенок. Рюкзак, винтовка и прибор ночного видения лежали там же, где он их оставил вчера ночью. Он убрал прибор в футляр, положил в рюкзак, застегнул его и закинул себе на плечи. Поднял чехол с винтовкой и вернулся на вершину. «Пойдем обратно на полянку», — сказала Донна. «Конечно. Как-то не очень приятно смотреть в самое лицо этого дома». «Это, кстати, не лицо, а затылок», — сказал Джад. «Да без разницы». Они вышли на поляну. Джад снял рюкзак и отложил винтовку. Донна приблизилась к нему, положила руки ему на грудь и посмотрела прямо в глаза. «Мы можем поговорить еще кое о чем?» — спросила она. «Конечно». «Об убийстве?» «Ну, если тебе хочется». «Это случилось сегодня». Она опустила глаза. «Точнее, сегодня я узнала, что моя сестра...» Голос ее сорвался. Она отвернулась. Стоя к нему спиной, она сделала глубокий вдох. Джад опустил руки ей на плечи. «Мою сестру убили!» — выпалила она и разрыдалась. Джад повернул ее к себе и крепко обнял. «Это я убила ее, Джад! Я убила ее! Я убежала! Он не сделал бы этого, он не должен был этого делать. Боже, я же не знала, я не знала. Это я убила их. Я убила их обоих». 2. Через некоторое время Донна успокоилась. Она ничего не говорила больше, только тихонько плакала. Джет усадил ее на траву и, продолжая обнимать, присел рядышком. Его рубашка стала мокрой от ее слез. Наконец она перестала плакать. «Нам, наверное, лучше вернуться», — сказала она. «Сэнди, я не хочу оставлять ее надолго одну». «Вернемся, когда ты расскажешь мне все, что происходит. Кто убил твою сестру, Донна?» «Мой бывший муж, Рой Хайс». «Почему?» «Полагаю, отчасти, чтобы досадить мне. Но, думаю, он в первую очередь хотел выпытать, где я нахожусь». «Зачем ему это?» «Он отсидел в тюрьме. Он изнасиловал Сэнди. Ей тогда было всего 6. Он взял ее куда-то покататься на велосипеде и изнасиловал. Раньше он проделывал всякие вещи со мной, грязные вещи. Я знала, что когда-нибудь они его выпустят, и давно готовилась к тому, чтобы бросить все и пуститься в бега. И вот в воскресенье утром нам все-таки пришлось это сделать, после того, как я узнала, что он освобожден. Я никогда, я даже подумать не могла, что он может заявиться к Карен. Я не знаю, о чем я думала, но я никогда не... Боже, я никогда не думала, что он пойдет к Карен или кому-то еще. И он наверняка пытал ее. Господи, господи, и все из-за меня. Нам не надо было бежать, мы должны были остаться. Может быть, следовало купить пистолет и поджидать его. Но такой вариант даже не приходил мне в голову. Я просто думала, что мы покинем город, возможно, изменим имена, и все будет хорошо. Но из этого Из этого ничего не вышло. И теперь он знает, где мы находимся. Где жила твоя сестра? В Санта-Монике. Кажется, это в 10 или 12 часах езды отсюда. Я не знаю, но, наверное, как-то так. Ты знаешь, когда она была убита? Прошлым вечером. Так вечером или ночью? Я не знаю. Он может быть в городе уже сейчас. Да, думаю, да. Опиши мне, как он выглядит. Ему 35, рост примерно около 6 футов. Очень крепкий, по крайней мере, раньше таким был. Он весил около 200 фунтов. У тебя есть его фото? Она покачала головой. Я их все уничтожила. Какого цвета у него волосы? Черные. Он всегда носил короткую стрижку. Какие-нибудь еще приметы? Она пожала плечами. Джад встал и помог ей подняться. «Теперь ты понимаешь, — спросил он, — что побег — не решение проблемы?» «Он меня убедил». «Тогда давай вернемся в мотель и подстережем его». «И что потом?» «Если понадобится, я его убью». «Я хочу сама с ним расправиться». «Ни в коем случае. Ты под моей защитой». «Я не хочу, чтобы ты кого-то убивал, по крайней мере, не ради меня». «Я сделаю это не ради тебя. Я сделаю это ради себя. Ради себя и ради голосов». Глава 16. 1. «Нам с Ларри нужно отлучиться на некоторое время», — сказал после обеда Джад, шагая с Донной через парковку. «Я хочу, чтобы, пока мы не вернемся, вы с Сэнди побыли в нашем номере». «Хорошо». Никаких возражений, никаких вопросов. Ее доверие было приятно Джаду. Он смотрел, как она повернулась к Сэнди, которая вместе с Ларри шла немного позади. Вместо того, чтобы испортить отношения, вчерашний инцидент на пляже, наоборот, очень сблизил девочку с Ларри. Во время обеда они беззаботно болтали, точно лучшие друзья. Джад находил эту привязанность несколько своеобразной, но в данных обстоятельствах вполне удобной. «Сэнди», — сказала Донна, — «некоторое время нам придется провести в номере Джада и Ларри. Может быть, ты хочешь взять свои карты или книжку, чтобы скоротать там время?» Девочка кивнула. «Мы сейчас вернемся», — сказала Донна. Они вошли в свой домик, оставив дверь открытой. Тихим голосом Ларри сказал. «Бедный ребенок, она так опустошена». «Да уж, ей сейчас точно нелегко». «Нелегко не то слово. Эта травма останется у нее на всю жизнь. Эту скотину надо пристрелить». «Может быть, так оно и выйдет». «Надеюсь». «Сегодня ночью, если повезет». «Сегодня ночью?» «Велика вероятность, что он объявится здесь сегодня. И если это случится, я собираюсь встретить его в полной боевой». «А как же дом зверя?» «Он может еще денек подождать». «Думаю, ты прав. Хотя, не скрою, мне было бы гораздо легче, если бы мы раз и навсегда покончили с...» «Я не могу позволить этому типу наложить лапы на Донну и Сэнди. Он достаточно уже над ними покуражился». «Конечно, конечно. Я не предлагаю тебе отказываться от этого. Дела вовсе нет». «Кроме того, я считаю, что идти на поиски зверя сегодня ночью еще рано». «И что так?» – спросил Ларри. «Мне нужно больше информации. Именно поэтому мы сейчас собираемся навестить Катчи». «В доме зверя?» «Нет, в другом доме. В том, что без окон». 2. Как только Джад удостоверился, что Донна вполне способна управиться с винтовкой, они вместе с Ларри уехали. Он свернул с Фронт-стрит направо и выехал на узкую грунтовую дорогу, ведущую к пляжу. В укромном местечке за деревьями он остановил машину. Когда Джад достал из багажника свой автоматический пистолет 45-го калибра, Ларри сказал: «Этой штуковиной зверя точно не остановить». Джад сунул пистолет сзади под пояс брюк и прикрыл подолом рубашки. «С чего ты взял, что мы встретимся с ним здесь? Разве он не ограничивается в своих набегах домом зверя?» «Ну, мало ли». Он смотрел, как Ларри достает из багажника мачете. «Мало ли что?» «Раз в году и палка стреляет». Джад закрыл багажник. «Если хочешь, можешь подождать меня в машине». «Нет, все в порядке, я пойду с тобой. Я уже еле сдерживаюсь от соблазна посмотреть, что же творится внутри этого нелепого дома. Ну и, конечно, ты прав, нечего нам опасаться здесь, зверя». Джад взглянул на свои часы. «Итак, уже час дня, значит, экскурсия должна была начаться. Пойдем». «А что насчет Акселя?» «Если он в доме, я позабочусь о нем. Только старайся держаться возле меня». «Я очень надеюсь, что ты знаешь, что делаешь». Джад на это ничего не ответил. Он крался между деревьев, пока они не закончились. Затем он наискосок пересек открытую площадку перед задней частью гаража. Ларри следовал за ним. «Не знаешь, здесь есть задняя дверь?» «Понятия не имею». «Ну вот и проверим». Он осторожно пошел к задней части дома, стараясь держаться так, чтобы гараж находился между ним и билетной будкой дома зверя, расположенной на расстоянии около сотни ярдов. Поравнявшись с задней частью кирпичного дома, он быстрой перебежкой рванул к ней. Задняя стена была полностью выложена кирпичом. «Никаких дверей», — сказал Ларри. Джад прошел через заросший двор к дальнему углу и выглянул из-за него. Двери за ним тоже не оказалось, лишь серая металлическая коробка вентиляционной системы. На противоположной стороне фронт-стрит, возле южной части ограды, и на газоне за ней не было ни души. «Держись ближе к стене», — сказал Джад. Вытерев пот со лба, он двинулся вперед. На переднем углу дома он остановился. Жестом приказав Ларри держаться сзади, он посмотрел через дорогу на билетную будку. На обращенной к улице стороне имелась лишь закрытая дверь. Окон не было. Пока Вик Хабсон находится внутри, он не сможет увидеть Джада. Прямо за билетной будкой группа туристов собиралась у крыльца дома зверя. Очевидно, они слушали историю о Гасе Гаучере. Джад дождался, пока они войдут в дом. «Стой здесь, пока я не подам сигнал». «А Аксель дома?» «Его пикап здесь». «О, боже». «Да все нормально. Это даже упрощает дело». «Бога ради, каким же образом?» «Наивная душа. Даже дверь не запер». «Замечательно. Чудесненько». «Жди здесь». Джад еще раз взглянул на билетную будку и быстро перебежал через лужайку к двери. Внутренняя дверь была распахнута настежь. Джад прижался лицом к сетчатой двери, пытаясь рассмотреть, что происходит внутри. Многого разглядеть не удавалось. За исключением места, освещенных солнцем, все внутри окутывал мрак. Стараясь действовать как можно тише, он открыл сетчатую дверь и вошел. Он поскорее отошел от освещенного участка и около минуты неподвижно стоял, прислушиваясь. Убедившись, что находится в помещении один, он нащупал на стене рядом с дверью выключатель. Включил. Зажглась лампочка, она залила прихожую бледно-голубым сиянием. Прямо по курсу находилась лестница на второй этаж. По правую руку закрытая дверь, по левую – комната. Он шагнул в нее. В слабом свете, льющемся из фойе, он нашел лампу и включил ее. Зажглось еще несколько голубых ламп. Пол был покрыт темным ковром. Тут и там валялись подушки и пуфики. Лампа стояла на подставке в дальнем углу. Больше мебели в комнате не было. Джад вышел из комнаты и подошел к сетчатой двери. Посмотрел на билетную будку. Кажется, Вик Хабсон все еще внутри. Он слегка приоткрыл дверь и помахал Ларри. Как только Ларри подошел, Джад приложил к губам указательный палец, призывая к тишине. Ларри кивнул и вошел в дом. Джад показал ему комнату с подушками, после чего направился к закрытой двери справа от входа. Он толкнул ее и нащупал выключатель. Над обеденным столом зажглась люстра. Все ее лампочки тоже были голубыми. Не считая освещения, ничего необычного в столовой Джад не обнаружил. В углу стоял сервант с чайной посудой, на стене над буфетом висело большое зеркало. Вокруг стола было расставлено 6 стульев, для такого стола многовато. Еще 2 таких же стула он увидел возле комода. Напротив стола находилась еще одна дверь. Джад подошел к ней и толкнул. Кухня. Он вошел в нее, осторожно ступая по линолеуму, заглянул в холодильник. Даже свет внутри был голубым. Он улыбнулся Ларе, показывая на нижнюю полку. Там выстроилось как минимум 2 дюжины пивных банок. Возле холодильника обнаружилась дверь. Приоткрыв ее, Джад увидел свет. Голубой свет. Он открыл дверь пошире, и их глазам предстала крутая лестница, ведущая вниз, в подвал. Он тихонько закрыл ее, обошел Ларри и отправился в столовую. Принеся оттуда один из стульев с прямой спинкой, он слегка наклонил его и прислонил к двери, подперев ручку. Потом жестом попросил Ларри следовать за ним. Они молча вышли из кухни, миновали прихожую и поднялись по лестнице. Первым, что они увидели наверху, была большая спальня. Они вошли. Джад нажал на выключатель, и над их головами вспыхнул голубой свет. Ларри вздрогнул и отскочил назад, схватившись за рукоятку мачете, а затем тихонько и нервно рассмеялся. «Какая экзотика!» – прошептал он. Все стены покрывали зеркала. Одно из них было даже установлено на потолке, прямо над огромной кроватью. На кровати не было никаких одеял, лишь синие атласные простыни. Когда Ларри опустился на колени, чтобы заглянуть под кровать, Джад проверил шкаф. Там не оказалось ничего, кроме вешалок с халатами и целой дюжины ночных рубашек. Он вытащил одну, и та затрепетала в руке, словно была абсолютно невесомой. Передние и задние ее части крепились друг к другу симпатичными розовыми бантами на плечах и бедрах. Сквозь прозрачную ткань Джад мог увидеть Ларри, открывающего комод. Он вернул ночнушку на место. «Батюшки светы!» – пробормотал Ларри. Джад бросился к нему. В открытом ящике лежали 4 пары наручников. Заглянув в другой ящик, они увидели кучу стальных цепей с замками. В третьем обнаружился неплохой ассортимент бюстгальтеров, трусиков, поясов с подвязками и чулок. Еще 2 ящика были забиты кожаными вещичками – штаны, куртки, бикини, жилеты и перчатки. На крючке сбоку комода висела плетка. Они закрыли все ящики и вышли из спальни. В ванной пахло антисептиком. Они быстро обыскали ее и не обнаружили ничего необычного, не считая погруженной прямо в пол ванны. Она была очень большой, около 7 футов в длину и 4 в ширину. В плиточной стене над нею, на уровне головы, были вмонтированы металлические кольца. «Для чего это?» – спросил Ларри. Джад пожал плечами. «Похоже на ручки». В дальнем конце коридора находилась небольшая комната с книжными полками, письменным столом и креслом. Под голубым верхним светом Джад подошел к стоящему за креслом торшеру и включил его. «Надо же, свет!» – прошептал Ларри, когда комната заполнилась нормальным белым светом. Он стал просматривать названия книг. Джад осмотрел рабочий стол, а затем взялся за ящики. Ящик в левом верхнем углу был заперт. Встав на колени, Джад вытащил из кармана кожаный чехол, достал оттуда набор отмычек и принялся возиться с замком. Открыть его не составило труда. Ящик оказался пуст, не считая книги в кожаном переплете. Книга эта, похожая на старинный дневник, была опоясана кожаным ремешком, на котором висел замок. Джад легко справился с ним и открыл книгу на титульном листе. «Мой дневник. Правдивое описание моей жизни и большинства личных переживаний. Том 12, год 1903 от Рождества Христова». Под заголовком стояло имя «Элизабет Мейсон Торн». «Что там у тебя?» – спросил Ларри. «Дневник Лили Торн. Боже Всевышний!» Он полистал страницы и примерно на 3-й четверти дневника обнаружил последнюю запись, датированную 2 августа 1903 года. «Прошлой ночью я дождалась, пока Этель и мальчики уснут, потом взяла моток веревки и отправилась с ним в подвал». Он закрыл дневник. «Мы возьмем его», – прошептал он. «А теперь давай осмотрим еще одну комнату и будем выбираться отсюда». Дверь в комнату напротив была заперта. Джад повернул ручку. Дверь стала медленно отворяться. Ларри схватил его за руку. Из комнаты донесся странный приглушенный звук, похожий на завывание ветра. Джад приблизил ухо к проему и вслушался. Он слышал, как кто-то шипит и вздыхает, словно ветер гуляет в каньоне. Он тихонько закрыл дверь. Когда они спустились вниз, Ларри прошептал. «Это был зверь. Он там спит». «А я думаю, это был просто Аксель». «Аксель, не смеши мои тапочки». «Аксель, Аксель, но он был не один», — сказал Джад. «Конечно нет». «Я слышал в той комнате еще по крайней мере троих. Давай убираться отсюда». «Замечательное предложение. Обеими руками за». Глава 17. Зеленая металлическая табличка гласила «Добро пожаловать в Малкса Пойнт. Население 400 человек. Просьба соблюдать осторожность на дорогах». Рой снизил скорость до 35 миль в час. Возле старинного дома в викторианском стиле он увидел дюжину людей, выстроившихся в очередь к билетной будке. Он взглянул на табличку над ней. Красными буквами, имитирующими капающую кровь, на табличке было написано «Дом зверя». Он усмехнулся. «Интересно, что там за чертовщина?» Замедлив ход автомобиля, он вгляделся в лица людей возле билетной кассы. Никого похожего на Донну или Сэнди среди них не было. Даже если учесть, что за 6 лет они могли сильно измениться, он прибавил скорость и поехал дальше. Он внимательно следил за тротуаром, высматривая их, наблюдал за дорогой и парковочными местами в поисках их автомобиля. «Синий Форд Мэверик», — сказала ему тогда Карен. Она не лгала. В тот момент она просто не могла лгать. Увидев синий Мэверик, припаркованный к заправочной станции «Шеврон», он не мог поверить своему счастью. Карен упоминала, что с машиной возникли какие-то проблемы, и ремонт может занять некоторое время. Но он-то ожидал, что это отнимет у Донны максимум день. Он остановился возле заправочных автоматов. Тощий паренек, ухмыляясь, подошел к окну его машины. «Полный бак Супрема», — сказал Рой, и задался вопросом, подходит ли Супрема для Роллс-Ройсов. Поскольку заправщик ничего не возразил, он решил, что все в порядке. Рой вышел из машины. Как же здорово было, наконец, выпрямиться и потянуться. Карманы джинсов были все еще влажными. Он почесал зудящую под ними кожу и подошел к задней части автомобиля. «Он тот Мэверик», — сказал он, указывая на синий автомобиль. «Принадлежит женщине, путешествующей с дочкой, верно?» «Возможно. Женщина 33 лет, блондинка, эдакая кисонька, а девочке 12». Парень пожал плечами. Рой достал из бумажника $10. Какое-то мгновение парень смотрел на купюру, затем взял ее и положил в карман рубашки. «Ты знаешь, как зовут хозяйку автомобиля?» – спросил Рой. «Я могу проверить». «Хайс. Донна Хайс?» Он кивнул. «Точно, я вспомнил, ее зовут Донна. И с ней еще ребенок. Белокурая девчушка. И долго их машина здесь?» «Пару дней. Мы ее сюда пригнали в понедельник утром, то бишь вчера. Радиатор полетел. Новый пришлось заказывать в Санта-Розе. Его буквально только что доставили». «И где они остановились?» «Понятия не имею». «А если подумать?» «Ну, здесь только один мотель, милости просим. Около миль направо». Рой дал парню еще $5. «Это тебе за то, чтобы держал язык за зубами». «А зачем вы ее разыскиваете?» «Я ее муж». «Эва, на что?» – он рассмеялся. «И она от вас сбежала?» «Совершенно верно. И я хочу вернуть ее на путь истинный». «О, я прекрасно вас понимаю. Эта деваха — тот еще лакомый кусочек. Сбеги от меня такая, я бы волосы на жопе рвал». Рой расплатился за бензин и поехал в указанном пареньком направлении. Вскоре в тени сосен он увидел здание ресторанчика. «Ресторан мотеля, милости просим. У нас только самые лучшие блюда». Чуть поодаль располагалось еще какое-то кафе. Далее дорога привела его во двор, по обоим сторонам которого выстроились в ряд полдесятка домиков. Сразу за въездом на территорию располагался офис мотеля. Красная неоновая вывеска сообщала о наличии свободных мест. Проезжая мимо, Рой внезапно занервничал. Так близко. Он боялся все запороть. Ему нужно было время, чтобы все прикинуть. Он медленно ехал по дороге, пока не нашел подходящее место для стоянки. Там он остановил машину и выключил двигатель. Затем посмотрел на часы. Почти 3:15. Автомобиль Донны стоит на станции «Шеврон», — подумал он. «Хорошо. Если она заберет его сегодня, то либо сразу же уедет, либо останется переночевать. Если она все-таки решит уехать, то в любом случае проедет мимо. Он мог просто дождаться этого момента и каким-то образом остановить ее. А что, если она направится на юг? После того, как она проделала такой маршрут в северном направлении, ехать на юг было бы просто глупо. Но ведь может же? Или же она может остаться в мотеле на ночь?» Это достаточно легко выяснить. Просто проверить списки в офисе мотеля. Если она планирует остаться, то к этому времени наверняка уже продлила регистрацию. Но проверять списки в офисе было рискованно. Она могла об этом узнать. А возможен и такой вариант. Он идет в офис, узнает номер ее домика и подъезжает прямо к его двери, прежде чем она успевает сообразить, что к чему, принять какие-то меры предосторожности или вызвать полицию. Тогда он просто схватит ее вместе с ребенком и поминай, как звали. Нет, исключено. Кто-нибудь обязательно увидит, и копы быстренько сядут ему на хвост. А зачем их, собственно, куда-то везти? Спокойно зашел, заткнул им рты и располагайся как дома. Опять же, кровати есть, веселись душа. Но что, если их нет в номере? Если сейчас их там нет, то по возвращении они могут зайти в офис и узнать, что кто-то о них справлялся. Блин, пробормотал он, понимая, что все его замыслы не выдерживают никакой критики. Ну ладно, допустим, вариант с офисом отпадает. Значит, остается лишь один способ выяснить, в каком номере они поселились. Затаиться и выследить их. Несколько минут он провел, размышляя, откуда лучше наблюдать за коттеджами, а потом вышел из машины. С заднего сиденья он достал рюкзак и проделал руки в лямки. Затем открыл багажник. Джонни была в сознании. Он вытащил ее за руки. Они шли вдоль обочины дороги до тех пор, пока Рой не увидел главный офис «Милости просим», находящийся в 50 ярдах впереди. Затем он вместе с Джонни сошел с обочины и углубился в лесок. Ветки и шишки впивались в ее босые ноги, и вскоре она заплакала. «Прекрати. Мне больно. Хочешь, понесу?» Она кивнула. Рой улыбнулся, вспомнив, как вчера ночью она отказалась от такого же предложения. Может быть, она к нему привыкла? Он наклонился. Она обхватила его за шею так, будто делала это часто. Рой обнял ее одной рукой за спину, другой подхватил под коленками, поднял и зашагал через деревья. Ему было приятно нести Джонни. Она была легкая, как пушинка, и не особо его обременяла. Ее объятия казались чуть ли не дружескими, хотя он понимал, что она просто не хочет свалиться. Ее лицо находилось очень близко от него. Едва повернув голову, он ощутил щекой мягкость ее волос. Ее бедра приятно терлись о его правую руку. Продолжая двигаться вперед, он начал нежно поглаживать их. Хотя одна из ее рук была свободна, девочка и не пыталась его остановить. Вскоре появился ряд коттеджей. Все они были окрашены под красное дерево и имели одинаковые двускатные крыши. На одной стороне у них имелись только окна, двери находились на другой. Рой осторожно перебрался к задней части одного из домиков. Сквозь просветы между стволами деревьев открывался отличный вид на стоянку. Она располагалась немного южнее, находящейся между коттеджами дороги. Наблюдая отсюда, Рой понял, что вид из окна ближайшего слева домика должен открыть ему обзор на фасады всех остальных. Широкими шагами он прошел через деревья и практически вплотную подошел к тыльной стороне домика. Он усмехнулся. Угол коттеджа скрывал его от посторонних глаз. Зато сам он мог видеть оттуда все остальные номера. Он поставил Джонни на ноги. «Что ты делаешь?» – прошептала она. «Прошептала. Это ему понравилось. Пытаюсь подыскать нам местечко для отдыха». Подоконник находился на уровне головы Роя. Окно было закрыто. «Сейчас я тебя подниму», – прошептал он. «И ты скажешь мне, кто находится внутри». Он снял рюкзак и похлопал себя по плечу. Джонни вскарабкалась на него и схватилась руками за его макушку. Держа ее за коленки, Рой начал медленно подниматься до тех пор, пока ее глаза не поравнялись с нижней частью окна. «Поближе», — сказала она и наклонилась вперед, сжав бедрами его щеки. Приложив ладони к глазам, она прислонилась к стеклу и прошептала. «Еще чуть повыше». Он сделал, как она сказала. «Кто там?» «Никого». «Ты уверена?» «А?» «Там кто-нибудь есть?» «Нет». «Точно уверена?» «Да». Он опустил ее на землю, и она слезла с него. «А не врешь?» «Я никогда не вру», — торжественно заявила она. «Правильно. Лучше этого не делать». «Я голодная». «Мы поедим, как только окажемся внутри». «Отчего мы поедим?» «У меня в рюкзаке много чего есть, но сначала мы должны попасть внутрь». «А как?» Он не ответил. Он подвел ее к правой стене домика, там располагались два окна, но они хорошо просматривались со стоянки. Он не хотел, чтобы кто-нибудь заметил их, поэтому они вернулись к заднему окну. Попасть внутрь можно только разбив стекло, а от этого будет шум. Какие были альтернативы? Можно подойти к двери какого-нибудь другого домика, постучать и вломиться туда, угрожая ножом. Но могут засечь, а жилец может поднять крик. Это уже не звон разбитого стекла, это гораздо хуже. Может быть, стоит забраться под сам домик и наблюдать за Донной оттуда? Опустившись на колени, он осмотрел пространство под полом. Около пары футов, просторно, и обзор довольно неплохой. Но как же там паршиво, плюс ко всему, по земле ползали всякие букашки-таракашки, слизни, могли быть крысы. А он понятия не имел, как долго придется ждать, может быть, даже не один час. И как все это время быть с Джонни? Да ну нафиг. При помощи ножа он разрезал два нижних зажима на створках защитного экрана окна. Когда экран оказался свободен, он снял его и прислонил к стене. Сунув руку в рюкзак, он извлек оттуда фонарик. «Ну, ладно», — сказал он, — «забирайся ко мне на плечи». Джонни послушалась. Рой вручил ей фонарик и выпрямился. «Видишь, где находится край стекла?» «Здесь?» — она указала на деревянную перекладину, разделяющую верхнюю и нижнюю часть окна. «Верно. Разбей верхнее стекло, и можешь открыть замок. Ударь по нему со всей силы задней частью фонарика». «Сюда?» «Немного левее». «Сюда?» «Верно. Только бей со всей силы». Держась одной рукой за его лоб, другой она замахнулась. Рой услышал, как фонарик стукнул по стеклу. Стекло не разбилось. «Сильнее!» – скомандовал он. «Врежь по нему сильнее, так сильно, как только можешь!» Он подождал. «Да бей уже, черт возьми!» И фонарик обрушился на его голову. «Еще раз и еще!» Череп пронзила боль. Он прикрыл голову рукой, фонарик ударил по пальцам. Он присел и стукнул Джонни о стену. Она вскрикнула и выронила фонарик. Подняв руку, Рой схватил ее за блузку и дернул вниз. Девочка перевалилась через его голову и рухнула спиной на землю. «Эй!» Рой посмотрел на угол дома. Там, с полотенцем в руках, стояла девочка-подросток. «Какого черта вы делаете?» спросила она. Ее голос звучал скорее сердито, чем испуганно. В одно мгновение Рой выхватил нож и прижал его к животу Джонни. «Если ты прямо сейчас не подойдешь ко мне, я убью эту девчонку». «Вы не посмеете?» «Только попробуй закричать или попытайся убежать, и я вспорю ее, как сама». Девушка покачала головой. «Вы больной», — сказала она. «Иди сюда». Мелкими неуверенными шажками девушка начала приближаться. Ее глаза пристально смотрели на него, словно она пыталась понять, кто же он такой. Он смотрел, как послеполуденный ветерок треплет ее волосы. Смотрел, как соблазнительно покачиваются ее маленькие груди, обтянутые белой футболкой. Смотрел на ее худые загорелые ноги. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Я хотела бы спросить то же самое у вас. Просто отвечай. Я здесь живу». «Ты?» «Я и моя семья». «Значит, у тебя есть ключи», — сказал он и усмехнулся. To the left, there's the man with dirty checks in their hands. To the right, the empty hope of dying young with no regrets. That's one way to get the gold. The only way to get to you. Глава 18. 1. Сквозь шум телевизора Донна услышала звук подъехавшей машины. Сэнди взглянула на нее с тревогой. Отложив газету, Донна поднялась с кровати и подошла к окну. У входа стоял темно-зеленый Крайслер. «Это Джет и Ларри», — сказала она и открыла дверь. «Не показывался?» — спросил Джет. Донна покачала головой. «Нет. А как ваши успехи?» «Не дурны». «Еще как не дурны», — заявил Ларри. — Мы пробрались туда тихонько, как тати, и также удалились, прихватив с собой вот это. Он помахал книгой в кожаном переплете. — Это дневник Лили Торн, написанный ею лично. Боже мой, какая находка! Он подошел к кровати и сел рядом с Сэнди. — Ну, а как прошел твой день, божья коровка? Донна повернулась к Джаду. — Нашли костюм зверя? — Нет. — А тело Мэри Зиглер? Тоже не видели. Хотя там было несколько мест, которые мы не проверяли. Что? Кто-то вернулся и испугнул вас? Нет, в одной из комнат уже кто-то был. А проверить подвал мы не смогли. Там горел свет. То есть в доме кто-то был? Судя по всему, этих кто-то там было несколько. Значит, это были Мэгги, Аксель и Вик? Сказала она. «Угу, и двое из них в это время были заняты экскурсией по дому зверя». «Так кто же был в доме?» «Думаю, Аксель, и, по крайней мере, еще двое». «Но кто они?» «Я не знаю». «Звучит жутковато». «Да я и сам был не рад». Они присели на кровать Джада. «Ну, и как вам домик?» – спросила Донна. Рассказ Джада она слушала, затаив дыхание, заинтригованные истории о голубых лампах, гостиной с кучей подушек и ванной со странными ручками. Но больше всего ее поразило описание спальни. Вот уж от Мэгги Кач не ожидала. И Хабсон? Для таких игр этот хмырь староват? Я вообще не могу представить себе их занимающихся любовью, а уж тем более под зеркалами. Хотя все эти цепи и кожа. Я сразу подумала, что он скрытый садист. Видел его лицо, когда он подошел к Мэри Зиглер с ремнем? Джад кивнул. Мне всегда казалось, что у них не все дома. Ну, я имею в виду, как можно быть нормальными людьми, наживаясь на таком месте, как дом зверя. 2. Не считая получасовой поездки к холму утром, весь день они провели в 12-м домике. Ларри прочел дневник менее чем за час, время от времени недоверчиво покачивая головой и что-то бормоча. Сэнди смотрела телевизор. Донна с Джадом сидели у окна. В половине пятого Донна решила проверить, как там ее машина, и все четверо отправились на станцию «Шеврон». Там Донна обнаружила свой синий «Мэверик», припаркованный возле гаража рядом с еще тремя другими автомобилями. «Бьюсь об заклад, что он его даже не касался», — сказала она. Джад подошел с ней к офису, где костлявый механик беседовал с кем-то по телефону. Они подождали снаружи, пока он не закончит. «Все готово, леди», — сказал он, выходя. «Правда?» — удивленно спросила Донна. «Конечно. Радиатор нам привезли около полудня». Он обогнал их и подошел к автомобилю, поднял капот. Вот он. Я проверял. Работает чудненько. Они вернулись в офис. Он выдал ей квитанцию с указанием цены за детали и проделанную работу. «Будете расплачиваться наличными или картой?» «Картой». Она открыла сумочку в поисках кредитки. «Где вы остановились?» – спросил он. «Сняли номер, в милости просим». «А, я так и думал. Больше-то и негде». Он взял кредитную карту. «Я так и сказал типу, что вас разыскивал». Эти слова были как обухом по голове. Она смотрела на мужчину, не веря своим ушам, пока Джад не взял ее за локоть. «Что?» – спросила она. «Ну, какой-то парень прикатил на Роллс-Ройсе 76-го года и сказал, что узнал вашу машину. Он вас еще не нашел?» Она покачала головой. «Вы всегда так просто выдаете информацию о своих клиентах?» – спросил Джад. «Да нет». Его глаза сузились. «А у вас что, какие-то проблемы?» «Нет», – сказал Джад. «А вот у тебя могут быть». Механик вернул Донне кредитку и передал чек, чтобы она расписалась. Медленно повернулся к Джаду. «Чешите-ка оттуда, мистер, а не то такого подсрачника дам, что вы отсюда полетите аж до самого Фресно!» «Заткнись!» — рявкнула Донна прямо ему в лицо. «Какое ты право имел говорить этому человеку что-то про меня?» «Черт, леди, я ничего ему не говорил. Он знал ваше имя. Он хотел вас найти, я же говорю. Тут только и есть, что мотель милости просим. Он бы вас и так нашел». Механик окинул Джада суровым взглядом, а затем снова посмотрел на Донну. «Коли решили бросить муженька, леди, то глядите в оба». Он ухмыльнулся и зашагал прочь. «Пойдем отсюда», — крикнула Донна дочке и Ларри. Они стояли на другой стороне улицы, рассматривая витрины. Прежде чем они подошли, Донна сказала Джаду. «Я не хочу, чтобы Сэнди об этом узнала, ладно?» «Если она будет знать, то и вести будет себя осторожнее». «Она ужасно боится этого человека. И после того, что ей уже довелось пережить сегодня...» «Ладно, мы не будем ей ничего говорить. Но придется быть начеку, особенно когда вернемся в мотель». Донна взяла его за руку и в его глазах увидела уверенность. Сэнди и Ларри она встретила улыбкой. «Чудо из чудес», — сказала она. «Машину починили». 3. На обратном пути к милости просим Донна высматривала Роллс-Ройсы, но ни одного не заметила. На стоянке Роллса тоже не оказалось. «Припаркуемся возле вашего коттеджа», — сказал Джад. Она так и сделала. Затем Джад провел их по дорожке к своему коттеджу. Войдя первым, он сначала быстро осмотрел комнату, а затем позволил войти остальным. «Мне нужно сейчас сходить в офис», — сказал он. «Вернусь через минуту». Он вернулся почти через 5 и покачал головой, дав Донне понять, что в офисе о ней никто не спрашивал. «Почему бы нам не поужинать прямо сейчас?» — предложил он. «Я умираю от голода», — заявила Сэнди. «Ты бездонная яма», — сказал девочке Ларри. «Точнее, прорва». «Сам ты яма», — со смехом сказала она. «Сэнди», — осекла ее Донна, — «следи за своим языком. Пускай тогда он тоже следит». «Он тебя не обзывал, он имел в виду в переносном смысле». «И я в переносном». По дороге к ресторану мотеля Донна обняла Джада за поясницу, коснувшись ладонью выпуклости чуть выше ремня. Она ощупала ее пальцами. «Вот почему у тебя рубаха на выпуск». «На самом деле, потому что я ужасный неряха». «Хорошо вооруженный неряха». Ресторанчик был почти пуст. Пока управляющая вела их к столику, Донна вглядывалась в каждое лицо. Роя нигде не было. «Если можно, мы хотели бы сесть за столиком в углу», — сказал Джад. «Как вам вот тот?» — спросила управляющая. «Отлично». Джад сел, и Донна обратила внимание, что он выбрал место, откуда мог видеть все помещение ресторана. Подошла молоденькая белокурая официантка. «Коктейлей?» – спросила она. Донна заказала маргариту. Сэнди попросила пепси. «Я хочу двойной мартини», – сказал Ларри. «Крепкий, очень крепкий, и на самом деле можно вообще не добавлять туда вермут». «Но тогда это получится просто двойной джин с оливкой». «Совершенно верно, вы умница». «А для вас, сэр?» – спросила она у Джада. «Пиво, пожалуйста». «Будвайзер, Буш или Мишлоп?» «Принесите, пожалуйста, Бад». «Неисправимый сноб», – пробормотал Ларри. Донна расхохоталась. Она хохотала во все горло, чего шутка явно не заслуживала, но казалось, что уже давно ей не было так весело. Глядя на нее, Ларри тоже хихикнул. Это вызвало приступ смеха и у Сэнди. Вскоре все трое просто задыхались от смеха. Джад улыбался им, но взгляд его был по-прежнему устремлен в зал. На протяжении всего ужина Джад сохранял бдительность, словно был не членом компании, а ее телохранителем. Под конец он настоял на том, чтобы оплатить счет самому. На входе Донна сжала его руку и задержала, пропустив Ларри и Сэнди на улицу. «Что?» «Спасибо за ужин». Она крепко обняла его и поцеловала. Она чувствовала, как он расслабляется, открывается, вкладывая в поцелуй все свои чувства. Затем он отстранил ее от себя. «Нам лучше держаться поближе к Сэнди», — сказал он, вернув ее с небес на землю. Ей захотелось расплакаться.